Глава 19. Правда, до нужного этажа они добрались вполне благополучно, но, возможно, только потому, что большую часть не шли, а тоже ехали на лифте. Ввалившись в квартиру, Алик сразу двинул к дивану, плюхнулся на него, откинулся на спинку. «Ну все, ты дома», — заключила Света. «Отдыхай, а я пойду». Но сейчас уже не стала выдыхать с облегчением. Отложила до того момента, когда тоже окажется в своей квартире и, наконец-то, уляжется спать. И вот неспроста, определенно неспроста, как чувствовала. Пожарский выпрямился, посмотрел на нее недоуменно, чуть ли не осуждающе. Поинтересовался. «Зачем? Неужели тебе так нравится мотаться по ночи?» Хлопнул ладонью по дивану. «Лучше проходи, садись. Посидим, поговорим, выпьем». «Выпьем?» Не поверив своим ушам, изумленно переспросила Света. «Тебе же и так нехорошо». «Ну...» — протянул он. Задумчиво приподнял одну бровь, пояснил невозмутимо. «Просто уже полегчало. Сильно». «То есть... ты притворялся?» «Ох, Светик!» — бархатно промурлыкал Пожарский. «От тебя ничего не скроешь». «Ага-ага». С учетом, что несколько минут назад она легко купилась на его представление. «Как наивная дурочка». «И зачем это было нужно?» — возмутилась Света. А он невинно похлопал ресницами, проникновенно сообщил. «Просто мне не хотелось, чтобы ты уходила». И просительно завел. «Ну, Светик, ну давай посидим. Завтра же с утра никаких дел». «Вообще-то уже сегодня с утра, а она почти не спала». «А если не хочешь вина, давай чай. Или у меня есть пиво безалкогольное». Гостеприимно расписал Алик и опять затянул. «Ну, Светик, ну, пожалуйста». На самом деле она взбодрилась настолько, что о сне даже не думалась. Словно уже выспалась. И тащиться действительно больше никуда не хотелось. Так и тянуло наконец-то сесть и больше не вставать. А из-за того, что испереживалась и изнервничалась, пока вела машину, и внутри разожгло, и горло пересохло. Даже для легенды, рассказанной маме, будет логичнее, если она тут задержится, вроде как большую часть ночи просидев у постели больного. «Светик!» «Ну ладно», — согласилась она, будто безнадежно махнула рукой. Пожарский предсказуемо расцвел самодовольной улыбкой. Еще раз похлопал по дивану. «Ты не стесняйся. Присаживайся, присаживайся». А сам поднялся, спросил. «Так чай или пиво?» Света подумала несколько секунд. «Если чай, то придется ждать, пока вскипятится вода. Пока он заварится. Потом пока остынет». И она решила. «Пиво, если оно и правда безалкогольное». «Правда», — подтвердил Алик. «Я же реально нажираться в хлам не собираюсь». Затем сообщил. «У меня баночные. Прямо так будешь или стакан прихватить?» «Прямо так». Он притащил целых 6 банок. На всякий случай, чтобы лишний раз не ходить. Поставил на кофейный столик, пододвинув его ближе к дивану. Открыл одну, протянул Свете. «Только на закуску ничего нет». «Да и не нужно». Равнодушно отмахнулась она. «Теперь уже не мысленно, а по-настоящему. Оно же безалкогольное. А ночью есть нельзя». Дополнил Пожарский. Ухмыльнувшись, сделал несколько больших глотков и снова посмотрел на Свету. Поинтересовался. «А ты чего из школы-то ушла? Дети довели?» «Да я ведь уже говорила, что не в школе работала», — напомнила она. «В университете». «Ну и какая разница?» Алик пожал плечами. «Училка или преподша?» «И не преподавала», — опять поправила его Света. «Я в отделе кадров». А потом, он ехидно прищурился, хмыкнул, внезапно в шоу-биз потянуло, поближе к звездам. «Никуда меня не потянуло», — с напором произнесла она. «Это Анфиса Сникарт придумала. Пыталась с работой помочь. Нашла объявление. Отправила мою анкету. А я пошла только, чтобы ее не обидеть. Не собиралась я туда устраиваться. Хотела что-то похожее, как было». «Ну и зачем тогда из универа уволилась?» «Зачем-зачем? Так вышло». «Да ладно!» — Алик усмехнулся, процитировал иронично. «Так вышло!» И, словно объясняя урок, провещал наставительно, дирижируя рукой с банкой. «Никогда так не отвечай. Лучше наври. Чем меньше определенности, тем же остальным любопытней». Тут он прав. Света и сама это знала. Недаром же заявила начальнице, будто уходит, потому как нашла новую работу. Та, если даже и не особо поверила, то все равно докапываться не стала. Надо было и сейчас что-то невинное и скучное придумать. Типа, да я не собиралась увольняться, сократили. Тогда бы и Пожарский отстал, а не уставился въедливо и не потребовал. Поэтому давай рассказывай, что там у тебя случилось. Ну да, непременно. Так Света и выложила ему про Эдика. Про то, как застала его в кабинете, оглаживающего студентку. Алик, возможно, и не поймет, в чем тут проблема. Из мужской солидарности. И вообще, для нее это странно – рассказывать о личной жизни своему работодателю. Еще и парню. Еще и 100% неправеднику, а обладающему весьма сомнительной репутацией. Да не все ли равно? Она независимо пожала плечами, но Алик с деловитым напором возразил. «Конечно, не все равно. Ты же на меня работаешь. Мне как раз важно знать, почему ты ушла». Если тебя все устраивало. А вдруг не сама? Вдруг тебя выгнали за какие-нибудь махинации с документами? Или за аморальное поведение?» Света фыркнула, критично поджала губы. «За какое еще аморальное поведение?» А он, даже секунды не думая, выдал. «Например, ты на корпоративе стриптиз на столе станцевала. Перед ректором». «О, боже!» Она закатила глаза, прицокнула языком. Осуждающе помотала головой и говорить ничего не стала. «А что на подобное скажешь?» Но Алик по-приятельски пихнул ее в локоть. «Да колись уже, Светик! Не стесняйся!» Предложил завлекающими дразнящими интонациями. «А я тогда про свою первую девушку расскажу. Тебе же интересно?» «Ну как?» Ей уж точно не обязательно знать про все его сексуальные похождения. Или что он имел в виду? Света посмотрела на него, а Алик посмотрел на нее. Не первый раз за время разговора, но будто как-то по-особому получилось. То ли внимательнее, то ли глубже. Словно удалось заметить то, что раньше не виделось. Хотя не определить толком, что. В голове совсем никаких мыслей. Смотришь — и все. Просто что-то ощущаешь где-то на грани сознания. Непривычное. По отношению к этому человеку непривычное. Ну, например, как будто впервые как следует разглядел его глаза и выяснил, что они, оказывается, не банально зеленые, а с золотистыми крапинками. Вроде бы незначительная мелочь, но что-то изменилось в твоем восприятии. Вот и сейчас приблизительно так же. И уже не странно и не страшно откровенно признаться, коротко вздохнув и, наконец, отведя взгляд. Даже отвернувшись, все равно сказать. Чтобы с бывшим лишний раз не пересекаться. Света не видела, что после ее слов отразилось на лице Алика, только услышала довольно спокойное. «Он тоже там работает?» «Угу, преподом. Как тебе нравится?» «Мне?» — недоуменно переспросил Пожарский. Потом хмыкнул. «Ну да, я когда студентом был, тоже крутил с преподшей. Даже ничуть не удивительно, что крутил. Ты в вузе учился?» Света глянула озадаченно. «Скажешь тоже!» — выдал Алик негодующе. «Еле до 9-го дотянул в сельской школе. Да и то аттестат не дали, только справку. Но зачем мне? Рожа есть, ума не надо». Она сначала опешила и правда на пару мгновений поверила. Затем опомнилась. «Это ты шутишь?» Пожарский пристально уставился на пивную банку, покрутил в руках. «Оно точно безалкогольное?» произнес скептически, потом перевел взгляд на Свету, приподнял брови. «Или ты реально считаешь меня полным идиотом?» Света смутилась. «Нет, не идиотом», — оправдалась торопливо. «Но не думала, что моделям нужно высшее». «А я тогда и не собирался в модели», — бесстрастно заявил Алик. «Не задумывался. Поступил, чтобы маман мозг не выносила. Тем более, если она предложила за это платить». В смысле, не мне, а за учебу. И чтобы работу не искать. И вдруг спохватился, насупился строго. «Но я тут при чем? Ты тему не меняй. Мы же о тебе говорим». Затем недоуменно поморщился, пожал плечами. «Я, если честно, не понимаю. А увольняться-то зачем? Из-за бывшего. Не пофиг ли на него? Но мелькает и мелькает». «Не пофиг», — негромко, но твердо сказала Света. Алик опять поморщился. «Почему?» «Потому что не выключишь, как свет, просто на кнопочку нажав». «Что не выключишь?» «Чувство». «Чувство?» — задумчиво повторил Пожарский. «А зачем вы тогда разбежались?» Света отхлебнула пиво, проглотила, а заодно и внезапно образовавшийся в горле комок. «Потому что он тоже со студенткой крутил. И ты его послала? И какие тогда чувства?» «Все те же, что были раньше». Света уже убедилась. По щелчку нельзя разлюбить. Даже если презираешь и ненавидишь. Даже если все прекрасно осознаешь и понимаешь. Разум срабатывает быстро и правильно. А сердце так не умеет. Потому что настоящие эмоции — не мыльные пузыри. Посверкали, лопнули, разлетелись брызгами и ничего не осталось. Они, как ожоги, всегда оставляют след. Приятный или болезненный. И даже когда все уже закончилось, долго заживают. И это у всех так. Вообще у всех. И зачем Пожарский ее дразнит, задавая подобные вопросы? Или он насмехается? «Симпатия, привязанность, любовь», — с вызовом перечислила Света. «Чего тут непонятного? Я же не просто так с ним была, а потому что любила». Алик опять задумался. Сосредоточенно молчал какое-то время и вдруг спросил. «А как это — любить?» Решил и дальше поприкалываться? Или совершенно серьезно? Света одновременно и рассердилась, и удивилась. «Да ты не влюблялся, что ли, ни разу?» Пожарский хмыкнул, пожал плечами. «Не знаю». Затем напряженно свел брови, видимо, и правда пытаясь вспомнить. «Очень хочу трахнуть. Это ведь не то?» Света не стала выспренно восклицать и отчитывать. «Конечно, не то!» «Даже ничего общего?» «Не совсем. Это только часть. Сам же недавно сказал, что поговорить по душам не менее важно, чем переспать». «Ой, Светик!» Алик приподнял брови, вывел легко и абсолютно невозмутимо. «Тогда получается, я тебя люблю. Мне с тобой очень нравится разговаривать». Что он выскажет по второму пункту, Света дожидаться не стала. Точнее, сразу этот пункт исключила. Как и любые отношения между ними, кроме рабочих, и немного дружеских. «Любовь разная бывает», — поспешно вмешалась она. «Детей родители тоже любят. Или сестер и братьев, близких друзей». «У меня нет ни сестер, ни братьев», — произнес Алик. А с мамой все чересчур сложно, и он ни за что не признался бы. «А прабабушка», — напомнила Света, — «ее же ты любил. Или вот...» «Первая девушка, о которой ты рассказать хотел? Или там тоже было исключительно трахнуть?» «Ты чё?» — выдохнул Алик нарочито, оскорбленно заявил. «Я о таком тогда даже не думал. Мы с ней еще в началке вместе учились». Он откинулся на спинку дивана, посмотрел в потолок. «Ее Настя звали. Настюха Таран». «Почему Таран?» — удивилась Света. «Странное прозвище для девочки, еще и маленькой». «Потому что фамилия Таранкова», — пояснил Пожарский. «Ну и, по сути, очень подходила. Кому от нее прилетало, мало не казалось. Но Света озадачилась только сильнее. Она дралась?» «Да не особо», — возразил Алик. «Только в крайних случаях. Остальные ведь не совсем тупые, чтобы нарываться». «А ты?» Она не успела договорить. Уточнить, что имела в виду, вовсе не тупость. Ей просто интересно, что их связало. Но не драки же на самом деле. Пожарский в детстве, конечно, вряд ли был тихим, примерным, беспроблемным мальчиком. Но почему-то и типичным хулиганом, реальным пацаном, его не получалось представить. «Я? С ней? Дрался?» — переспросил он, ставя отдельно каждое слово. «Нет». И добавил, подтверждая Светины сомнения и одновременно еще больше сбивая с толку. «Все как раз наоборот. Мы не дрались. Она меня защищала».